Глава 16. Пора бы уже чему-то кончиться. На следующий день в 10 часов утра в дверь привратницкой постучали. Стучал здоровенный верзила, одетый в черное, в шерстяной темно-синей шапочке и в высоких военных ботинках, какие когда-то маршировали по Вьетнаму. Это Тибер, дружок Коломбы и чемпион мира по бесцеремонности. «Я ищу Коломбу», — сказал Тибер. Звучит комично, не правда ли? Куда поэтичнее было бы «Я ищу Джульетту», — сказал Ромео. «Итак, я ищу Коломбу», — сказал бравый Тибер, который не боялся ничего, кроме шампуня, что обнаружилось, когда он снял с головы шапку. Не подумайте, что из вежливости жарко стало. Как-никак, на дворе май. «Полома сказала, что она здесь», — прибавил он. Подумал, еще прибавил. «Блин». «Полома, ты хорошо пошутила». Я быстренько выставила его вон, и в голове у меня зашевелились причудливые мысли. «Тибер. Такое громкое имя и такой невзрачный хозяин. Я припомнила писанину Коломбо Жоз и тишину Доминиканской библиотеки. Потом почему-то подумала про Рим. Хотя понятно, Тибер, почти Тибр». Неожиданно всплыло лицо Жана Артанса. А следом я увидела его отца с нелепым бантом на шее. Столько людей, столько миров. Все чего-то ищут. Как мы можем быть такими одинаковыми и жить каждый в своей вселенной? Одинаково сходить с ума, но на разной почве, по разным причинам, из-за разных страстей. Тибер, я почувствовала смертельную усталость. Я устала от богатых, устала от бедных, от всего этого фарса. Лев спрыгнул с кресла и стал тереться мою ногу. Растолстел он из чистой филантропии. У моего кота щедрая, благородная душа. Он улавливает малейшие мои вибрации. А я устала. Очень устала. Пора бы уже чему-то кончиться, а чему-то другому начаться. Глава 17. Муки сборов. К 8 часам вечера я была готова. Платье и туфли сидели идеально, как и мои размеры, 42 и 37. Накидка совершенно в римском стиле, 60 сантиметров в ширину и 2 метра в длину. Волосы я помыла шампунем 3 раза, потом высушила волосы феном «Бабелис», 1600 ватт. Потом 2 раза расчесала вперед-назад, слева направо и наоборот. Результат потрясающий. 4 раза я садилась и 4 раза вставала, стало быть, сейчас стояла, не зная, что бы еще такое сделать. Может, снова сесть? В шкафу за стопкой простыней лежал футляр с сережками, которые достались мне от Иветты, моей зловредной свекрови. 2 подвески старинного серебра с каплевидными гранатами. Я достала их и 6 попытки вдела в уши. Теперь у меня такое ощущение, как будто в мои бедные растянутые мочки вцепились 2 пузатые кошки. 54 года без всяких украшений усугубляет муки сборов. Я и губы слегка подкрасила помадой темный кармин, купленный 20 лет назад по случаю свадьбы одной из кузин. Меня всегда бесило, насколько долговечны такие чепуховины, тогда как драгоценные человеческие жизни гибнут на каждом шагу. Я принадлежу к тем 8% населения земного шара, которые заслоняются от страха и беспокойства цифрами. Кокура Отзу 2 раза стукнул в дверь, я открыла. Какой он красивый! Антрацитовая куртка со стоячим воротником и отделанными шнуром петлицами, прямые брюки в тон и мокасины из мягчайшей кожи, похожие на домашние, но высшего класса. Все вместе очень по-евразийски. «Да чего же вы хороши!» — сказал он мне. «Благодарю вас», — ответила я растроганно. «Вы тоже выглядите прекрасно. С днем рождения!» Кокура улыбнулся. Я старательно заперла дверь, закрыв ее за собой и перед носом льва, задумавшего прорыв. Кокура подал мне руку, и я оперлась на нее, чувствуя, что моя немного дрожит. «Только бы нам никого не встретить», — молилась внутри меня упрямая частичка Рене-подпольщицы. Сколько ни прощалась я со своими страхами, но пока еще не была готова стать притчей во языцах на улице Гринель. Случилось то, чего следовало ожидать. Не успели мы подойти к входной двери, как она открылась нам навстречу. Вошли Жасен Таразен и Ан Элен Мерис. Вот незадача. Что же делать? Деваться некуда. «Добрый вечер», — пропел Кокура и, буквально волоча меня за собой, проворно обошел их слева. «Добрый вечер, милые дамы. Мы опаздываем, поэтому приветствуем вас и бежим со всех ног». «Добрый вечер, месье Отзу». Жеманно отозвались они, поворачивая головы, точно их тянули за веревочки. «Добрый вечер, мадам!» Поприветствовали они и меня. «Это меня-то», улыбаясь во весь рот и показывая все свои зубы. Честное слово, никогда не видала разом столько зубов. «Приятного вечера, мадам», просюсюкала Ан-Элен Мерис и с жадностью рассматривая меня, когда мы с Кокуро уже выходили из подъезда. «Спасибо, спасибо», прожурчал Кокуро и подтолкнул ногой створку двери, закрыв ее за нами. «Кошмар», рассмеялся он. «Если бы мы остановились, задержались бы на час не меньше». «Они меня не узнали», сказала я и пораженно застыла посреди тротуара. «Они меня не узнали?» Кокуро стоял рядом, по-прежнему крепко держа меня под руку. «Потому что никогда не видели», — сказал он. «А я узнал бы вас всегда».